окутанный дымкой холодного воздуха, вошел в дом. Он ступал медленно, как будто время для него не существовало, и закрыл за собой дверь. В одной руке он держал Сэмову газет, аккуратно свернутую в трубочку. Он поднял ее, как полицейскую дубинку. «Я принес вам вашу газету», — сказал полицейский из библиотеки. Его голос звучал так, будто говорили через оконное стекло. «Я тоже собирался дать деньги разносчику, но он заспешил, не знаю почему». Он начал наступление на кухню, на Сэма, который, в свою очередь, трусливо прижался к стойке, уставившись на пришельца широко раскрытыми глазами обезумевшего ребенка, какого-то бедного четвероклашки, простака Саймона. «Мне это кажется, — подумал Сэм, — или у меня галлюцинация, да такая страшная, по сравнению с которой та, что я видел ночью 2 дня тому назад, кажется приятным сном».